взгляд в спину. Эзотерические сны стали появляться регулярно, раз в неделю, а то и чаще, повинуясь не то какой-то внутренней программе, не зависевшей от жизненных реалий, не то внешнему воздействию. Последний из них был весьма занимателен и хорошо запомнился Матвею, потому что таких снов, похожих скорее на телепередачи, он прежде не видел. Под ним простиралась угрюмая ночная полупустыня с верхушками барханов, светящимися голубым светом и частыми каменными столбами. На вершине одного из таких столбов он и стоял. В фиолетовом небе с незнакомым рисунком созвездий висел гигантский объект, напоминающий очертаниями подводную лодку с двумя синусоидальными крыльями. Материал, из которого был сделан корпус лодки, был похож на серо-зеленый ноздреватый сыр или какую-то губку. Узор каверн и отверстий подчинялся вполне различимому закону симметрии. Так издали смотрятся пчелиные соты. Дырчатые крылья левиафана были полупрозрачными, с краев свисала бахрома, напоминавшая траву или водоросли, будто вся эта конструкция была растительного происхождения. Два всадника, мчавшиеся через пустыню, оставляли за собой хвосты светящейся пыли. Под неподвижно висящей растительной лодкой они остановились. Матвей напряг зрение и содрогнулся. Под всадниками были не лошади, а какие-то неизвестные животные. Да и сами седаки, хотя и имели человеческие очертания, не были людьми. На миг сверкнули их горящие рубиновые глаза щели на отсвечивающих металлом лбах. Остальное скрывали накидки, окутывающие фигуры и нижнюю часть лиц. Один из всадников крикнул, пронзительный стеклянный вопль, всколыхнув тишину, мчался в пустыню, но ни одно движение не нарушило мертвой неподвижности гиганта над холмами. Всадники посовещались, потом один из них размахнулся и метнул вверх что-то вроде копья, которое вонзилось в днище лодки, оставив за собой паутинку света. Что-то вспыхнуло там в глубине пористого корпуса, в полусотни метров над землей, вспыхнуло и погасло. Всадники снова посовещались, наклонившись друг к другу, и повернули в пустыню. Вдруг один из них заметил Матвея и, не раздумывая, метнул в него светящееся копье. Проснулся Соболев, словно от удара током. Горел и дергался глаз, в который попал странный копьеметатель. Но не это поразило Матвея, он вспомнил на миг свое тело, вернее тело наблюдателя из сна, тело полулюва-получеловека. Сон был интересен еще и тем, что вызывал ассоциации, связанные с эзотерическими концепциями Петра Дмитриевича Успенского. Висящий в воздухе колосс, например, напоминал город или крепость апоидов, древнейших разумных пчел, цивилизация которых погибла десятки миллионов лет назад по неизвестной причине. Успенский, правда, в своих трудах называл эту причину вмешательство неких сил, контролирующих земную реальность. Если бы Матвей мог, он заказал бы продолжение сна, но прямой связи со своим подсознанием у него пока не было. Та связь, которую установил когда-то Тарас Горшин, корректируя сознание Соболева, почему-то перестала действовать. И все же Матвей был доволен, его генетическая память начинала потихоньку выходить из транса. Внешняя жизнь шла своим чередом, и менять ее Соболев пока не собирался. В четверг он отвез Стаса в хирургический центр, а в пятницу целых 2 часа просидел в коридоре, пока мальчишки не прооперировали колено. Операция прошла нормально, при полной анестезии. Стас спал, поговорить с ним не удалось, и Матвей отправился в лицей. Он надеялся разыскать мерзавцев, избивших учительницу, хотя применять силу не хотелось. После посещения лицея картина происшествия обросла дополнительными подробностями. Но главное, что заставило Матвея действовать, это уверенность всех, с кем ему удалось побеседовать, в том, что виновных опять не найдут. И уверенность эта была не беспочвенной. Прошло уже 5 дней с момента нападения, а следствие по делу почти не развивалось. Местное милицейское начальство приказало не форсировать розыск. На звонок директора лицея в вечерку журналисты отозвались вяло. Не убили же, так о чем особенно трубить? «Безнадега», — вздохнул муж учительницы, субтильного вида бородач, преподаватель в радиоинституте. «Я ходил к родителям девочки, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Так мне даже на порог ступить не дали. Собаку пообещали спустить». «А жена как себя чувствует?» – поинтересовался Матвей. «Да так, отошла уже. Хотя и рвота была, и слабость. Сотрясение, в общем». «Но ведь если есть травмы, то можно возбудить уголовное дело». «В том-то и штука, что травм нет. Сначала ее ударили в живот, потом по голове, но следов практически не осталось. Видно, профессионалы били». Муж учительницы махнул рукой. Похоже, на роду у нас написано смиренно дожидаться своей очереди, не угодить кому-нибудь из этих, которые из грязи да в князи. Они ведь совершенно шалели от долларов, лимузинов и норковых шуб. Видели бы вы эту мадам, мать Сани, той самой девицы. Воспитана в лучших традициях заносчивости и пренебрежения. Говорят, она вообще пригрозила лицей взорвать, если от них не отстанут. А Лена, что ж, выздоровеет, конечно, однако в лицей больше не вернется. Поразмыслив над словами бородача, особенно над тем, что он говорил о синяках и травмах, Матвей отправился к Василию на работу и рассказал ему всю историю. «Ага, ты хочешь организовать свое частное бюро расследований», – кивнул Балуев, одетый по обыкновению в спортивный костюм. «Или что-нибудь покруче? Мини-стоп-крим, например?» Матвей молча покачал головой. «Труба зовет», – продолжал полунасмешливо-полусерьезно Василий. Матвей кивнул. Балуев с улыбкой прищурился. «Я же говорил, что ты не выдержишь тихой пристани. Конституция не та, все равно потребует свое. А как ты собираешься добиваться справедливости?» «Наследственные мероприятия, времени у меня нет, поэтому действовать придется дедовским способом». «То есть пойти к этим держимордам и учинить допрос пристрастия?» Василий отбросил шутливый тон. «Да, но я хочу выйти не только на исполнителей, но и на того, кто дал приказ избить учительницу. Кстати, били ее действительно сознанием дела, ни одного синяка не оставили, а чувствует она себя до сих пор скверно». «Хорошо, идем. Один ты, конечно, справишься, но вдвоем мы все же стоим побольше». «Не сейчас. Вечером я заеду на машине». «Кстати, наведи макияж. Осторожность не помешает». «Не учи ученого, ганфайтер. Я из формы еще не вышел». «Между прочим, я недавно прочитал объяву в «Коммерсанте». В Москве образуется частное агентство по защите прав граждан и охране предпринимательства. Примерно то же, что и наша контора, только помасштабней. Не хочешь предложить им свои услуги?» «Не думал. Скорее всего, нет». «А я вот подумываю. Все-таки провинциальная жизнь не для меня». «Да и подруга рвется в столицу. У нее родители там окопались. Хотя я ничего еще не решил. Чаю попьешь?» «На работе не пью». Матвей поднялся и, попрощавшись с Василием, отправился в офис.